Непобедимый. Глава 1. Остановись, проклятый крестьянин. Отдай нам ту штуку или пожалеешь. Тя бежал по склону холма, пропуская мимо ушей угрозы. За его спиной, чертыхаясь и пыхтя, нагоняли трое одинаково одетых мальчишек. Им всем было лет по 15, как и самому Тя, но выглядели они крепче, да и ростом были заметно выше. «Это моя вещь, придурок. С чего бы мне ее отдавать?» — бросил Тя яростно, стараясь не сбавлять темп. Он понимал, что долго не сможет убегать от той троицы. Они все были уже на третьем уровне, а значит, скорости и выносливости им было не занимать. Тя с его первым уровнем мог только отсрочить неизбежное. Глазами он искал какое-то укрытие, других детей или на худой конец инструктора, который всегда так не вовремя исчезал. Последний, по крайней мере, означал безопасность, хотя сам Тя его и терпеть не мог. «Ты слишком слабый, чтобы называть что-то своим, рыжий болван!» — услышал он крик позади, так близко, что по его спине невольно пронеслась стадо мурашек, а потом в затылок больно что-то укололо. Удар был сильным, так что Тя просто покатился вниз, потеряв на мгновение координацию. Он быстро понял, что в него прилетел камень. Сомкнув руки на затылке, он покатился дальше вниз, чувствуя теплую кровь пальцами. Пыль сыпала в полузакрытые глаза, нос свербело. Он чувствовал спиной и коленями каждый камешек, каждый выступ. «Добегался!» — крикнул кто-то рядом, больно пнув его в бок. Тя понял, что его догнали. Ноги болели после падения, но в конце концов он был непростым мальчишкой. Пусть и только на первом уровне, но он боевой ученик. Он мог выдержать удары посильнее. Уже выдерживал. Встав перед окружающей его троицей, он молча сжал кулаки и стал ждать. Кто бы первым не решил его ударить, он не уйдет без компенсации. «Последний раз обращаюсь по-хорошему, крестьянин. Ты либо отдашь эту штуку сейчас, либо я сломаю тебе обе ноги и оставлю здесь валяться до конца тренировки», — сказал один из мальчишек. Он стоял особняком от двух других, выглядя как их лидер. Его звали Курт, и он приходился то ли четвероюродным, то ли еще более дальним родственником. Собственное, как и двое других, чьих имен он даже не знал. Тя нервно сжал в руке небольшой медный амулет, похожий на очень толстую монету. «Я уже сказал, что ты его не получишь», — ответил он, не думая ни секунды. «Ну каков болван!» — зло воскликнул Курт. Тя не успел даже моргнуть, как он преодолел все три шага между ними в один прыжок. Он знал, как защищаться, но силы все-таки были неравны. Выставив наспех руки, он поймал удар, тяжело отступив назад. Чувство было такое, будто по руке телега проехала. «Черт, третий уровень и правда силен», — отметил он в удивлении. «Почувствовал, крестьянин, вот еще». Корт не дал ему даже шанса передохнуть. Второй кулак впечатался в правое плечо Тя, заставив того жалобно вскрикнуть. Рука мгновенно онемела. По хрусту он понял, что его и без того мизерные шансы только что опустились на дно. Но это не означало, что он не мог дать сдачи. Тя отступил назад, пытаясь сдержать напор Курта. Тот был быстрее и сильнее, но просто бил не в попад, стараясь нанести побольше вреда. Глазами Тя мелькнул по земле, быстро пнув по средних размеров камню, торчащему здесь же. С глухим звуком он врезался в ногу Курта, заставив того оступиться. «Ты!» — в замешательстве проревел он, но кулак Тя уже был слишком близко. Кровавый фонтанчик брызнул из носа мальчишки. Глаза его закатились от боли. Он схватился за нос руками и яростно прокричал остальным: «Убейте его, убейте!» «Но Курт, учеников нельзя убивать. Инструктор нам головы оторвет за такое, а если узнают старшие?» — почесав голову, пробубнил один из парней, но тут же получил подзатыльник. «Я знаю, идиот. Догоните его, просто догоните!» — крикнул Курт, зажав нос одной рукой. В этот момент Тя уже был в нескольких десятках шагов от них, изо всех сил стараясь оторваться. Вокруг не было ничего, только бесконечные травяные поля и холмы. Парочка одиноких деревьев на горизонте тоже не внушала большой надежды. «Эй, ты, мы тебя сейчас догоним и ноги поломаем!» Бегущие за ним двое увольней что-то кричали, но Тя уже и не думал тратить силы на ответ. Он хотел сейчас больше всего спрятаться где-нибудь и не высовываться до конца тренировки. Что это? Вдруг его глаз коснулось что-то серое. Быстро из-за соседнего холма выросла большая скала, пиком растущая вверх. Тя не думал и мгновения, сразу же рванув к ней. Курт тем временем успел догнать своих подручных, подгоняя их и посылая проклятия. Даже не пытаясь вслушиваться в их содержимое, Тя бежал вперед, словно ничего важнее в жизни для него не было. «Стой! Остановись!» — донесся до тебя какой-то отдаленный крик. Это был жалобный, почти панический девичий крик. Тя повернулся, увидев стоящую в сотне шагов знакомую девочку. «Зачем она хочет, чтобы я остановился? Она что, не видит тех трех болванов?» — подумал он. До заветного утеса было уже рукой подать. Стоило ему забраться повыше, и он станет его неприступной крепостью. Кто сможет залезть вслед за ним, получив сверху камнем по голове или хорошенького пинка? «Остановись!» — снова закричала девочка. Тя знал ее уже несколько месяцев. Можно было сказать даже, что среди всех полусотни учеников их школы, она была его единственным другом. Да чего она хочет? Серый великан уже был в десятке шагов от него. Игнорируя просвистевший у самого уха камень, Тя потянулся к первому попавшемуся на глаза выступу. Вдруг все исчезло перед его глазами, он больше не видел зелень травы, серой скалы и редеющего леса где-то на горизонте. Весь его обзор занимало бесконечное синее небо, а в ушах бешено зашелестел ветер. Что-то выло в нем, гулко, панически, но он не сразу понял, что. Это был крик, далекий и едва пробивающийся сквозь оглушающий ветер. Что произошло? Я, это что, ворона? Он не успел додумать последнюю часть фразы. Осознание пришло с пролетевшей мимо птицей, а потом его тело крутануло несколько раз, и он увидел все. Под ним далеко внизу мельтешили черные и серые точки. Холмы, холмы, а дальше на восток виднелся небольшой город, окруженный крепкой деревянной стеной. Бревна в этой стене были такие, что и вчетвером не обнять, а высотой в три человеческих роста. Тя запомнил их хорошо, когда его привели в этот город несколько лет назад. Его тело стремительно летело вверх, пока вся территория семьи Хатринч не оказалась в поле его зрения. «Я умру, я точно умру, считай, я уже умер», — затараторил он глухо, едва слыша собственный голос, а в следующие несколько мгновений его тело полетело вниз. Дыхание перехватило, а ноги и руки онемели от страха. Сердце словно изо всех сил пыталось вырваться прочь из его тела. Вдалеке, стоя посреди небольшого лагеря, один мужчина в красно-черной одежде увидел, как маленькая черная точка стремительно летит к земле. «Все-таки, я умер», — трагично прошептал Тя, открыв глаза. Вокруг него не было больше ничего, чтобы напоминало о мире живых. Стоя посреди черной неизвестности, он в удивлении смотрел, как вокруг кружат тысячи маленьких светлячков. Они были словно едины в своем танце, то выписывая странные зигзаги, то мирно зависая в одном месте небольшим облачком. Этих светящихся облачков вокруг были еще десятки, а может и целые сотни. «Эй, что это за место такое?» — крикнул он, сам не зная кому. Ничего из виденного им не намекало на присутствие хоть чего-то разумного или похожего на человека. «Что я должен делать? У кого-то спросить дорогу?» — пошутил он про себя, стараясь сохранять остатки хладнокровия. Последнее, что он помнил, так это приближающуюся к его лицу каменную поверхность. Кто бы мог подумать, что приземлится он ровно на ту же скалу, которую только что считал спасением. Не найдя ничего более логичного, Тя принялся бродить по странному месту взад и вперед. Он искал хоть какой-нибудь малейший намек на разумное присутствие. Если он умер, то кто-то же должен был встретить его на пути к перерождению, разве нет? Легенды во всяком случае на этом настаивали, так что Тя не терял надежду. «Эй, есть тут кто-нибудь?» — крикнул он уже примерно в 300-й раз, бродя между роящимися светлячками. К этому моменту он уже не так жалел о своей смерти, как о том, что не прихватил с собой в посмертии пару книжек про накопление энергии. «Может, они мне здесь и не пригодились бы, но хоть скуку развеять», — трагически подумал он, пнув пустоту. Набрав в легкие еще больше воздуха, он в сердцах закричал: «Да сколько можно, Вать-Машу, кто доведет меня до ворот мира мертвых или чего там у вас вместо них, маленький?» Вслед за эхом Тя на мгновение показалось, что он услышал что-то еще, тихое, едва слышимое, но это что-то очень напоминало человеческий голос. «Что, что ты сказал?» — крикнул он еще раз так громко, как только позволяли его легкие и связки. Спустя мгновение издалека послышался ответ: «Гаденыш, что-что, плохо слышно, повтори». Убедившись, что ему не кажется, Тя принялся за свое с удвоенным энтузиазмом. «Маленький, гаденыш», громыхнуло рядом так громко, что Тя упал на задницу от неожиданности. В ушах звенело так сильно, что он почти машинально закрыл их руками. Перед его глазами тысячи светлячков разлетелись прочь, словно чего-то боялись. Откуда-то из-за накрывшей Тя темноты послышался глухой, тяжелый стук. «Это шаги», догадался он быстро, но уже не особенно был рад своей догадке. Чем ближе звучали эти шаги, тем тревожнее себя ощущал Тя. Казалось, сама темнота дрожала от этих шагов, а покинувшие это место светлячки уже вовсе исчезли, оставив парня наедине с неизвестностью. «Ты кто такой? Зачем меня разбудил?» Звук голоса, казалось, вот-вот расплавит само сознание Тя. Даже закрыв как следует уши, он слышал эти слова словно внутри своей головы. Вслед за голосом перед его глазами приземлилась огромная, шириной в десяток шагов, ступня. Она мгновенно вспыхнула неведомым сиреневым светом, озарив все окружающее пространство. Вслед за этим невдалеке показалась вторая ступня, ноги, тело. Вот уже спустя несколько тяжелых мгновений на его глазах вырос гигант, облаченный в какую-то чешуйчатую шкуру. Вместо глаз у гиганта горели два ослепительных фиолетовых огня, а с шеи свисала на толстой золотистой цепи гигантская эмблема. Чуть наклонив голову, гигант смотрел прямо на Тя, лишив того дара речи. «Отвечай!» — рявкнул гигант, даже губами не пошевелив. «Меня зовут Тяр. Фамилии нет, потому что я бастард». Тя быстро собрал в кучу все свои извилины, сообразив кое-как ответ. «А ты кто такой?» — вопрос вырвался у него машинально, можно даже сказать, что по привычке. «Я... тебе нельзя знать мое имя, букашка». От очередной фразы гиганта Тя едва устоял на ногах. Боль в ушах била волнами, чуть не лишая его рассудка. Казалось, что все вокруг вибрирует от этого голоса. «Не кричи так, прошу, кто бы ты ни был, говори тише», — заорал он, согнувшись едва не напополам и с трудом игнорируя брызнувшую из глаз и носа кровь. «Ты мне приказываешь?» Снова рев разразился над черным миром. Тя уже не особо ожидал добиться чего-то путного от ужасающей фигуры, нависшей над ним. В лучшем случае, он бы выдержал еще одно или два слова, а дальше? А что дальше, ведь он и так мертв. Мертв ведь, но на удивление гигант замолчал лишь на пару мгновений, а затем почти нормальный человеческий голос достиг ушей Тя. «Ты человек, да, из расы людей или какой-то полукровка?» Услышав впервые за неизвестное время речь человека, а не тишину или жуткий рев, Тя от радости едва не засмеялся в голос. Он даже не сразу сообразил, о чем именно спрашивало его гигантское существо, чей рост был выше любой из виденных им в жизни гор. «Конечно, я человек, уж точно не снежный тролль». «Снежный кто?» – переспросил гигант. Теперь его голос не внушал такого поглощающего дух ужаса, как прежде. «Неважно, я человек, да», – повторил Тя, – «а ты мой проводник?» Гигант ни мгновения замолчал, но Тя был почти уверен, что тот о чем-то задумался. «Какой проводник?» – с нескрываемым любопытством спросил гигант. «Проводник в иной мир?» «Конечно, я ведь умер и должен переправиться в мир мертвых для перерождения», — уверенно заявил Тя, будто это было само собой разумеющейся вещью. «Ты пока еще жив, человек Тяр, и я понятия не имею, про какое перерождение ты твердишь. Души не перерождаются ни в одном из миров, это против законов, но тебе это знать не обязательно», — воодушевленно заявил гигант. «Я жив, ты говоришь правду?» Тя от услышанного едва не подпрыгнул на месте. «Тогда что это за место? Как мне вернуться домой? Не смей обвинять меня во лжи, человек Тяр. Я бы уже распылил тебя в мелкую пыль, не будь ты настоящим живым человеком», — рявкнул гигант, но в этот раз нормальным голосом. У Тя от его слов все внутри сжалось в маленький шарик страха и смятения. Узнав, что он на самом деле не мертв, он потерял изрядную долю своей прежней смелости. «Зачем тебе нужен человек?» — спросил он настолько вежливо, насколько хватало воспитания. В отличие от многих его названных благородных родственников, он рос без учителей по этикету. В этот момент разговор нарушили светлячки. Огромная белоснежная волна показалась на горизонте сразу со всех сторон, стремительно приближаясь. Тя уже привык к странностям в этом месте, так что продолжил вопросительно смотреть на своего единственного собеседника. Лицо гиганта, которое за весь их разговор ни разу не изменило своего выражения, немного сдвинуло брови. Его гигантская ладонь опустилась так быстро, что Тя не успел даже моргнуть. Огромный сиреневый палец коснулся его лба. «Проснись», — сказал кто-то, и Тя тотчас же открыл глаза. «Что это было такое?» Первой вырвалась мысль из глубины его сознания. Он смотрел на все то же привычное голубое небо, по которому уже успел соскучиться. Ветер шелестел где-то рядом, поднимая желтеющие травинки, а под затылком он чувствовал что-то мягкое и горячее. Горячие, веки его потяжелели так же стремительно, как и открылись. Тя не мог пошевелить ни рукой, не ногой. Что-то нечленораздельное вырвалось из его полузакрытого рта с волной парализующей боли. За первой пошла вторая. Слезы потекли горячими ручьями из глаз, но до них ему не было никакого дела. Теперь он как никогда близко почувствовал приближение смерти. Если бы кто-то видел его сейчас со стороны, то наверняка бы удивился. Мальчишка лежал на земле пластом, раскинув изломанные и искореженные конечности в разные стороны. Из его груди торчало несколько ребер, пробив даже тонкую рубашку, а одна из ступней висела на паре сухожилий. «Используй то, что я тебе дал. Вспомни, если хочешь жить». Тиа снова услышал голос, знакомый и одновременно нет. Он звучал так близко, так глубоко в его сознании, что даже лопнувшие барабанные перепонки не могли ему помешать. «Вспомнить, что я должен вспомнить, дьявол его подери». Тиа закрыл глаза. Они закрылись бы и без его помощи, но он решил не упорствовать. Сосредоточившись как только мог, он попытался вспомнить. Вспомнить нечто, о чем понятия не имел. «Безнадежный», — хмыкнул голос. Тиа не мог возразить, да и не успел. Его мысли унеслись в мгновение куда-то прочь. Теперь он стоял посреди крошечного островка, окруженного морем. Под его ногами приятно щекотали какие-то крошечные, зеленые растения, а в воде плескались стайки рыб. Сложив перед собой ладони, он воскликнул что-то на языке, который прежде никогда не слышал. Глава 2. Что происходит? Куда я опять попал? Подумал он, но видение прекратилось так же быстро, как и началось. Он снова лежал на голом камне, с трудом хватая носом воздух. «Повтори мантру», — приказал голос. «Мантру», — те слова, стоило ему о них подумать, как ударом молота в его сознании всплыли слова. Они звучали странно, даже загадочно, но Тиа почему-то уверен был в том, что сможет их повторить. Одной силой воли он с трудом приоткрыл рот, превозмогая чудовищную боль. Затылок словно горел огнем, а конечности быстро холодели. Ему явно недолго оставалось, это было очевидно. Собрав последние силы в один пучок, он попытался выговорить едва шевелящейся челюстью мантру. Слова вырывались неровно и неразборчиво, одно за другим. Тиа не знал ни их смысла, ни причины, чтобы произносить их в такой момент. Все, что у него было в этот момент, это слова загадочного голоса. И стоило ему произнести последнее слово мантры, как что-то изменилось. Тиа почувствовал, как в его груди что-то сжалось, сомкнулось и будто бы взорвалось. Жгучие волны тепла стали распространяться по всему его телу, от сердца в каждый уголок, каждую клеточку. Он не понимал, что именно происходит, но выглядело все словно какое-то чудо. «Повтори ее еще дважды, но не больше». Снова в сознании отозвался чужой голос, уже еле слышно, словно из-под толщи воды. Тиа чувствовал, как медленно из его тела уходит боль. Сломанные кости, словно время повернули вспять, сами вставали на свои прежние места. Раны заживали на глазах, оставляя лишь небольшие кровавые рубцы или шрамы. Когда Тиа закончит читать мантру в третий раз, его тело выглядело немногим хуже, чем до попадания в ветряную клетку. Да, он уже догадался о том, что на самом деле случилось, когда он коснулся скалы. Ветряные клетки были слишком редки в Митринхе. Эти так называемые клетки были на самом деле руническими ловушками, у которых была только одна цель – убивать. Насколько знал Тиа, такие в их королевстве в последний раз использовали лет 200 назад, во время войны семи королевств. Маги рун в их краях были слишком редки, поэтому многие простые люди не видели за всю жизнь и пары тройки их учеников, не то что настоящих мастеров. Но почему она так близко к городу? Разве ее не должны были найти и уничтожить еще тогда, 200 лет назад? Тиа за размышлениями пытался отвлечься от пережитых только что потрясений. В отличие от говорящих гигантов и странной чудо-мантры, происшествие с ловушкой казалось ему самым простым и понятным, а оттого не таким пугающим. Но главное, что я жив, так ведь? Тиа попытался встать, но быстро понял, что дело было не таким простым. Может, мантра и исцелила большую часть его ран, но никак не помогла восстановить силы. Тиа сейчас был так же немощен, как новорожденный котенок. Самое большее, что он мог, так это попытаться позвать на помощь. С большим усилием подняв руки, он отполз от лужи крови, в которой все это время лежал, медленно оказавшись на краю скалы. Там, на десяток метров внизу, он увидел с полдюжины знакомых ему людей. Троица во главе с Куртом стояла поодаль, что-то с поникшим видом обсуждая. Неподалеку от них стоял инструктор, Человек средних лет в красно-черной одежде и с лысеющей макушкой. Тя никогда его не любила, и это было взаимно. Единственным облегчением было то, что из пяти инструкторов их школы этот был самым слабым и жалким типом. И она здесь, следующим, кого он заметил, была та самая девочка, которая недавно пыталась спасти его от неминуемой гибели. Она сидела на траве отдельно от всех и смотрела куда-то в сторону. Тя всегда ее такой помнил, отстраненной и задумчивой. Инструктор что-то говорил троим, но Тя не мог ничего разобрать. Казалось, что вокруг скалы кто-то возвел непроницаемый барьер из воздуха, который поглощал все звуки извне и не пропускал изнутри. Попытавшись позвать людей, Тя еще больше в этом убедился. Никто из пятерки даже не смотрел в его сторону, так что наладить контакт было безнадежно. Оставалось только ждать, пока его заметят, а там, может, и снизойдут до спасения. Пока Тя разглядывал пейзажи и думал о том, что за гиганта он видел в странной темноте, из-за горизонта показались две темные точки, быстро превратившись в силуэты людей. Один из них был довольно молодым, лет 17, парнем. Он бежал впереди, ловко перепрыгивая любые препятствия. В купе с аристократичным видом и висящим на поясе одноручным прямым мечом в красных ножнах, он выглядел как герой какой-нибудь лихой истории про даму в беде. Но сейчас он был совсем не главным лицом. За ним следовал тощий мужчина в простой черной робе, держа в руке простые серые ножны. Его вид был настолько посредственным, что можно было принять этого мужчину за слугу юноши, но на самом деле все было почти ровно наоборот. Тя знал обоих, хотя видел и очень редко. Юношу звали Заир, и он был одним из тех, кого Тя по-настоящему старался избегать. Во-первых, он был на 8-м уровне боевого ученика и мог убить его одним ударом кулака. Во-вторых, он слыл мстительным и жестоким парнем. Второй был настоящей легендой среди учеников. Выходец из бастардов, как и большинство молодежи из их школы, он в свои годы добился уважения даже среди главных членов семьи. В конце концов, кто-то уровня боевого мастера не мог пасть в забвение даже в такой семье, как Хытринч. Сильных людей уважали везде, не считаясь с происхождением. «Зачем он здесь?» – спросил сам себя Тя, но ответ напрашивался сам собой. Этот человек пришел, чтобы разобраться с ветряной клеткой. Инструктор встретил двоих с радостной, но немного напряженной улыбкой, коротко им что-то рассказав. Мужчина в черной робе кивнул, медленно направившись к скале. Юношу же окружила троица Курта, словно голодные птенцы. Человек в черном несколько минут кружил вокруг скалы, рассматривая ее и задумчиво что-то бормоча. Тя не слышал его слов, но, судя по всему, тот раздумывал о том, как разрушить клетку. Наконец, он, казалось, пришел к какому-то выводу. Подойдя к клетке почти вплотную, он достал из-под одежды несколько коротких метательных ножей, распределив их в обе руки. Крикнув что-то себе за спину, он метнул первый нож и исчез. Нет, так Тя показалось поначалу, на самом деле человек в черном спустя считанные мгновения оказался в другом месте, со скоростью молнии метнув еще один нож. Внутри клетки, стоило ему начать, что-то изменилось. Порыв сильного ветра ударил Тя в лицо, заставив откатиться назад на несколько шагов. Вокруг завыл, затрещал воздух, подняв облако пыли. Трудно было разглядеть даже собственные руки, не то что небо над головой или людей внизу. «Ай!» – воскликнул Тя, когда что-то больно врезалось ему в лоб. Это был крошечный, размером чуть больше фасолины, камешек. Вслед за первым посыпали еще и еще десятки таких. Зажмурив как следует глаза и закрыв голову руками, Тя мог только ничком лежать, надеясь, что не поймает камень побольше. Все это продолжалось недолго, где-то с полминуты, но Тя казалось, что прошло целых полчаса. Все его и без того слабое и покалеченное тело покрылось синяками и ссадинами. Рот, нос и уши засыпало грязью с песком, хрустящим на зубах. «Эй-эй-эй, я здесь!» – слабо закричал Тя, выплюнув приличную порцию песка и отдышавшись. «Помогите! Там кто-то есть!» – суровый, сухой голос раздался откуда-то снизу. Судя по тому, что Тя его никогда не слышал, он смог легко угадать владельца. «Живой?» – воскликнул уже знакомый голос инструктора. Тот явно был удивлен. «Тя! Тя!» Вслед за ним живой девичий крик заставил Тя слабо улыбнуться. Из всех он был больше всего рад слышать именно ее голос. «Привет, Зара!» – крикнул он жизнерадостно. «Как там твоя тренировка?» Ждать ему пришлось не так уж долго. Первым наверху оказался человек в черном, одним прыжком мягко приземлившись рядом с ним. Его усталое лицо выражало странное любопытство, глядя на Тя, но он так ничего и не сказал. Вслед за ним на скалу поднялся инструктор юноша с мечом. Зара поднялась последней, выглядя при этом немного неуклюже. Все остальные были куда сильнее нее, так что в этом не было ничего странного. Тя посмотрел на инструктора, но тому, казалось, было вовсе не до него. Он шарил глазами по каменным выступам и складкам в породе, словно пытаясь что-то найти. Я слышал, что в ветряных клетках часто находили оружие из времен войны Семи Королевств. Но почему здесь совсем ничего нет, господин? Спросил Заир, обращаясь к мужчине в черном. От его слов Тя стало понятнее поведение инструктора. По многим причинам. Например, эта клетка может быть не такой уж старой, как мы думаем. Или, возможно, кто-то обнес ее задолго до того, как этот мальчик сюда угодил, ровно ответил человек в черном. Он так и смотрел на тебя, словно на какого-то диковинного зверька, встреченного по случайности. Ты не представляешь, как тебе повезло. Тебя представлял, отлично представлял. Просто благоразумие заставило его не говорить об этом, оставить свое чудесное спасение без лишней ушей. Да, тебе очень повезло, что поблизости был господин Зимберг. Кто знает, что бы с тобой было, если бы не он. Язвительно прокомментировал инструктор, с явным разочарованием вернувшись к лежащему на земле Тя. Нахмурившись, он тише добавил, только такой идиот, как ты, мог попасть в ветряную клетку так далеко от границ и выжить. Ужасно запыханная, но счастливая Зара подбежала к Тя, сев рядом с ним на корточки. Ты что, не слышал, что я тебе кричала? Ты вообще понимаешь, что с твоим уровнем мог быть размазанным по всей этой скале? Знаю, сестренка, ты так обо мне переживала, шутливо ответил Тя, завершив, думаю, здесь и твой четвертый уровень не помог бы. Хорошо, что я такой везучий. Когда поправишься, я вобью в тебя правила кулаками, грозно сказала Зара, сложив руки на груди. Кажется, состояние Тя заставило ее немного успокоиться. Отойди, девочка, у меня мало времени. Вдруг сухой голос человека в черном прервал их разговор. Мужчина наклонился к Тя, схватив его под спину и поднял. «Не дергайся», — сказал он, и Тя мог только молча согласиться. В следующее мгновение серый камень исчез из-под их ног, сменившись все увеличивающимися кустами и желто-зеленой травой. Тя успел заметить только плавность, легкость движений Зимберга, когда его ноги непринужденно коснулись земли. Это и есть сила боевого мастера. Как и говорится в книгах, их не стесняет ни воздух, ни земля. Они могут двигаться быстрее самого шустрого скакуна. Дальше сам, отрезал Зимберг, опустив Тя на землю. Стоило его ногам коснуться твердой почвы, как они задрожали под весом его собственного тела. Не в силах держаться больше, он рухнул на задницу, ожидая, пока Зара спустится к нему. Что, думаешь, спасся, крестьянин? Краем уха он услышал знакомое надменное ворчание. Повернув голову, он увидел приближающуюся троицу, Курта и его дубоголовых друзей. «А ты как думаешь?» — ухмыльнулся Тя, показав Курту средний палец. «Если сомневаешься, то можешь прямо сейчас меня избить, ты». Надменная физиономия Курта быстро покраснела, но он не сделал больше ни шагу вперед. В этот момент инструктор и Заир были уже слишком близко. «Радуйся, пока можешь. Ну-ка быстро в лагерь, вы трое!» — скомандовал инструктор и даже мельком не посмотрел в сторону Тя, и вы догоняйте. Тя молча дождался, пока спустится Зара, а после они уже вдвоем двинулись к их лагерю. Он был не так уж далеко, но Тя плелся как раненая черепаха, а Зара даже со своим четвертым уровнем была не всесильна. Она не могла тащить его по холмам целый час. «Прости, что пришлось мне помогать», — виновато сказал Тя, когда они наконец дошли до лагеря. Здесь, на круглой поляне недалеко от леса, стояли с десяток больших серых палаток. В самом центре стояли два костра, над которыми варился будущий ужин, а большинство учеников сидели неподалеку от них с предвкушением. Вечер был не за горами, а после дня тренировок сил на веселье ни у кого не осталось. «Ты помнишь, как защитил меня в тот раз? Ты помог мне, а я теперь помогла тебе. Это всего лишь взаимная услуга», — с наигранной суровостью сказала Зара. Тя немного болезненно засмеялся. «В тот раз, ты про тот раз, когда я думал, что тебе нужна помощь. Ты тогда была уже на третьем уровне. Хаем, разве так было?» — с сомнением спросила Зара, быстро метнув взгляд куда-то в сторону. «О, скоро ужин ведь!» — Тя закатил глаза. Попав, наконец, в палатку, где он жил уже третий день, он еще раз поблагодарил Зару и рухнул на свой спальник. Пережитое за этот день не давало ему покоя, но усталость нахлынула, поглощающей все на своем пути волной. Не успела Зара выйти из палатки, как он провалился в дремоту. «Эй, просыпайся!» Те открыл глаза от толчка в плечо. Рядом с ним сидел черноволосый мальчишка. Заметив, что Тя уже не спит, он протянул ему деревянную миску с какой-то кашей. «Ну, наконец-то! Думал уже, что ты не проснешься никогда. Зара сказала тебе передать. Зара, а сама она где?» Приходя в себя, спросил Тя. Взяв миску, он подозрительно посмотрел на ее содержимое, но облегченно вздохнул. «Сегодня каша была без песка, как позавчера». Мальчик удивленно подобрал бровь, посмотрев на Тя. «В палатке с прочими девчонками, известно где. Не будет же она всю ночь возле тебя караулить». В его голосе было даже немного зависти, но Тя это не особенно волновало. Мальчишки их возраста гонялись за девочками с большим энтузиазмом, но в их школе последние были слишком редки. Из 30 человек в лагере девочек было всего трое, так что большинству парней оставалось только мечтать. «Спасибо, что разбудил». Глядя на питательную, хоть и не особо аппетитную кашу, Тя мгновенно понял, что хочет есть. Проглотив полный рот слюней, он на пару минут прикончил всю порцию, но так и не смог нормально наесться. Что такое? Обычно такой порции было вполне достаточно. Слушая урчащий живот, удивленно подумал Тя. «Все-таки у тебя получилось», — сказал кто-то. «Чего?» Тя развернулся к поглощающему ужин мальчишке, но тот вовсю жевал и не мог ничего сказать. Мгновение позже он понял, что говорил уже знакомый, загадочных голос. «Человек Тиар, ты хочешь стать сильнее?» — спросил голос. «Ты тот гигант?» «Да», — шепотом, стараясь не отвлекать внимание сидящего рядом мальчишки, спросил Тиа. «Ответь мне», — звякнул голос. Вопрос заставит Тиа задуматься. Не потому, что он сомневался, вовсе нет. Просто из уст неизвестного и могучего существа этот вопрос звучал слишком странно, если не сказать, что подозрительно. Но вспомнив о том, что этот самый гигант еще недавно спас его жизнь, Тя немного расслабился. «Да, конечно, я хочу стать сильнее», – прошептал он. «Ты чего там бубнишь?» – любопытное курносое лицо наклонилось в его сторону, спросив. Тя прокашлялся, махнув рукой. «Стихотворение придумываю. Знаешь, посвящу его Зоре». «А, ясно», – брякнул парень кисло, «везунчик». Тя еще слишком плохо себя чувствовал, чтобы уйти из палатки, так что пришлось импровизировать. Он уже понял, что голоса гиганта никто вокруг слышать не мог, так что отчасти это лишало его половины проблемы. «Тогда, человек Тиар, я научу тебя технике совершенствования моего клана». Гигант ответил не быстро, но его слова чуть не заставили тебя поперхнуться воздухом. «Ты будешь меня учить?» вырвалось у него так громко, что он сам испугался своего вскрика. Глава 3. Отмахнувшись от подозрительно зыркнувшего на него соседа, Тя в замешательстве отвернулся. «Хватит привлекать внимание. Направь свои мысли в амулет, чтобы я тебя мог слышать без слов», — сказал недовольно гигант. Только теперь Тя вспомнил про свой амулет, который так рьяно защищал от хулиганов. Достав из кармана, он с удивлением посмотрел на него совсем иначе, чем раньше. Получив его в наследство от матери еще лет в 8, Тя считал амулет простой безделушкой. Что еще могло найтись у крестьянки, всю жизнь прожившей в маленьком поселке на окраине баронства? На вид простенький медный блинчик, размером чуть больше серебряной монеты и украшенный каким-то простым тиснением. Единственная его ценность была в памяти. Это было единственное, что напоминало ему о матери, которая покинула его очень рано. «Разве может эта простая штучка делать такое?» Покрутив амулет в руке, подумал Тиар с сомнением. «Конечно может, не недооценивай его, человек Тиар, даже я не знаю всех секретов этой маленькой штуки», — внезапно ответил гигант. «Действительно работает», — удивленно пробормотал Тиар вслух. «Сядь ровно и скрести ноги, я научу тебя основному способу совершенствования моего народа. Он называется «Тело бессмертного». Услышав название техники, Тя чуть снова не поперхнулся воздухом. Он уже слышал это название прежде, но не мог точно вспомнить откуда. По крайней мере, судя по названию, оно точно сильнее техники водопада, которой нас учат в школе. Подумал Тя. Шел третий час с тех пор, как Тя получил от гиганта описание техники. Он рассказал только часть техники, назвав ее медным телом, но описание уже заставило Тя изрядно задуматься. В отличие от техники водопада, медное тело было в несколько раз сложнее понять. Оно состояло не только из дыхательных упражнений, но и включало десятки разных мантр. Поначалу Тя не мог даже разобраться с правильной позой для медитации, не то что продвинуться дальше. Вроде бы получается. Наконец, спустя первую сотню попыток, он почувствовал в своем теле небольшие изменения. Ощущались они не так, как тебя привык. Вместо поглощения всем телом энергии, он чувствовал, словно она исчезает где-то внутри него, в пространстве между лопатком. Время быстро шло, и вот уже прошло еще несколько часов. Время перевалило далеко за полночь, а Тя так и сидел, не смея пошевелиться. Долго еще, он обратился к гиганту мысленно, с трудом сдерживая концентрацию. «Ты ничего не достигнешь в будущем, если даже маленькую печать жизни создать не можешь». Спустя несколько секунд ответил голос. «Ты не сказал мне ни про какую печать», — буркнул Тя. Ему казалось, что гигант пытается его надуть, но он пока не понимал, как именно. «Ты все равно не поймешь», — щедро ответил гигант. «Я не смогу тебе дальше помогать, человек Тяр, так что ты должен стать сильнее сам. Следуй всем шагам в технике. Стань сильнее, чтобы я мог». Прервавшись на полуслове, голос полностью исчез. Тя звал его, пытался и голосом, и мыслью, но это ничего не дало. О существовании загадочного собеседника теперь напоминала только запечатленная в памяти техника медного тела. Как это понимать? Спас меня, подарил драгоценную технику, а потом просто исчез. Надеюсь, он не заставит меня платить за все это, когда вернется. Отвлеченные мысли мешали практике, так что Тя быстро выбросил лишние мысли на потом. Теперь все, что занимало его сознание, было техникой дыхания. «Эй, рыжий барматун, просыпайся!» Тя открыл глаза, подскочив со своего спальника как ужаленный. Он сам не помнил, когда успел уснуть, но чувствовал себя довольно бодро. Если бы не изорванная и окровавленная во многих местах одежда, то вчерашние приключения вполне можно было бы счесть дурным сном. Первым делом Тя схватил запасную одежду и выбежал из палатки, направившись на юг от лагеря. Солнце еще толком не успело взойти, так что освежающий ветерок еще и неплохо бодрил. Спустившись чуть ниже по холму, Тя присмотрел место у небольшой речушки, чтобы смыть с себя кровь и грязь прошлого дня. Одевшись в новый комплект и кое-как прополоскав остатки старого, он вернулся обратно к палатке. «Утро-то какое?» «Да», — спросил сосед по палатке, встретив его освеженный вид одобрительным кивком. «Хорошее утро, если инструктор не решит опять поиздеваться над первыми уровнями», — заметил Тя страдальчески. Не намереваясь продолжать разговор дальше, он сунул в карман свой амулет и снова вышел. Снаружи было уже довольно людно, так что Тя сразу же направился к центру лагеря, где уже вовсю пыхтели паром котлы. Но к своему разочарованию он увидел там именно того, кого больше всего не хотел. Инструктор сидел рядом с котлами, закинув ногу на ногу и раздавая какие-то указания паре старших учеников, которых отрядили с ним в качестве помощников. Всем видом он давал понять, что главнее него в лагере было только небо, да и то не обязательно. «Смотри-ка, наш главный индюк опять что-то придумал». Сзади донесся знакомый голос, и плеча Тя коснулась маленькая ладонь Зары. Осмотрев Тя с ног до головы, она забавно прищурилась. «Ты что, притворялся раненым вчера? А как же? Сначала приземлился на все четыре лапы, а потом прикинулся больным, чтобы старшая сестренка отнесла меня домой», — ехидно улыбнулся Тя. «Ты ведь любишь тяжелые тренировки, а я как раз на нашем пайке потолстел». Зара ткнула Тя локтем в бок, наигранно разозлившись. Она обычно не задерживалась рядом надолго, чтобы не привлекать к Тя лишнего внимания, так что быстро отправилась к другим девчонкам. Тя с тяжелыми мыслями готовился слушать утреннюю речь инструктора. «Проснулись наконец-то, ну-ну шевелитесь, в кучку», — командовал он, размахивая руками, «а теперь заткнулись и слушаем меня, молодежь. Эй, болтунам из второго ряда я лично придумаю тренировку в наказание». Пару минут он еще разбирался с толпящимися не в попад, хихикающими теми, кто проснулся позже всех. Тя наблюдал издалека, пристроившись рядом с парой парней примерно его же роста и комплекции. Запах еды из котлов заставлял глотать слюни каждые несколько секунд, но это была стандартная процедура. Остановить инструктора утром мог только внезапный удар молнии по затылку, а небо сегодня было ясное. «Значит так, тренировки у нас сегодня не сложные, но интересные. Кто не справится, тот не ест». По толпе пробежал гомон, не то чтобы недовольный, скорее трагически обреченный. Тя хорошо знал тренировки их инструктора, а еще лучше знал, что его отношение к ученикам было тем хуже, чем ниже был их уровень. А таких как Тя, то есть первого уровня, была почти четверть от всех. «Для утренней разминки начнем с переноса камней. Выдержав драматическую паузу, отчеканил инструктор. Те мгновенно услышал многочисленные тяжелые вздохи в толпе, а потом с десяток учеников шустро куда-то рванули. Остальные, недолго думая, побрели к северному краю лагеря, зевая и покачиваясь на ходу. Тиа старался не отставать от прочих. Как один из слабейших учеников, ему нужно было успеть прихватить валун поменьше, пока их все не разобрали. Юрко виляя между еще сонных учеников третьих и вторых уровней, он быстро оказался перед заветной каменной грудой почти в человеческий рост. Мелькнув глазами по паре тройки камней побольше, он схватил самый скромный из ближайших и отошел, пропустив остальных. «Что-то камень сегодня попался удачно, совсем не тяжелый», — подумал он, наблюдая за борьбой других слабых учеников. Рядом с грудой на земле была нарисована линия, чье назначение было очевидно. У линии их уже ждал инструктор, неспешно покачивая на ветру остатками волос. «Быстрее, ленивые увольни! Вы что, не любите завтракать?» — брякнул он, заставив молодежь быстрее разобрать камни и встать перед линией в ряд. Тя пристроился в дальнем конце, молча глядя на стоящий вдалеке шест с треугольным флажком. «Итак, последние трое завтрак пропускают. Начали!» Не церемонясь, скомандовал инструктор и взмахнул рукой. Стоило Тя двинуться с места, как он почувствовал странную легкость. Камень сегодня ему попался и впрямь меньше обычного, но не настолько же, чтобы бежать рядом с некоторыми учениками на третьем уровне. «Неужели техника гиганта так хорошо работает?» — в шоке подумал он, машинально сбавив темп. «Может, его тело и стало немного сильнее за прошлую ночь, но не стоило об этом заявлять так громко. Тя считал себя скромным парнем, а еще довольно благоразумным, так что выделяться так скоро не планировал. Пропустив вперед большинство учеников выше уровнем, Тя решил бежать впереди слабейшей десятки. Многие из этих парней были ему знакомы, потому как были братьями по несчастью. Они, как и Тя, очень старались стать сильнее, но таланта и потенциала им очень сильно не хватало. В этом смысле, можно сказать, они были ничем не лучше большинства рядовых селян. С дороги вдруг со стороны что-то врезалось Тя в плечо, заставив споткнуться. Выронив камень, он кувыркнулся и распластался в траве. Подняв голову, он увидел бегущих впереди двух знакомых балбесов. Быстро успокоив дыхание, Тя послал вслед парочке грязных ругательств и поднялся с земли. Мешкать было некогда, так что, нащупав в траве единственный валун, он оторвал его от земли. «Твою ж!» Тя сразу почувствовал неладное. Подняв камень, он быстро понял, что его подменили. Меньше и почти на треть более легкий, что он нес раньше, утащил кто-то другой. Заметив, что он уже бежал в самом конце, Тя как мог попытался нагнать ближайших аутсайдеров. Парни были уже изрядно запыханные, так что большого труда это не составило. Но в этот момент навстречу к нему двинулась еще одна знакомая фигура. «Как поживаешь, крестьянин?» Успел услышать Тя прежде, чем кто-то ударил его по ноге. Крутанувшись на месте, он едва удержался, чтобы не поцеловать шест с флагом, выросший перед ним. «Курт, ублюдок!» — зло выкрикнул он, разглядев знакомое лицо в толпе бегущих в обратную сторону учеников. Курносый мальчишка нес свой валун на плече, держась едва ли не в первой пятерке. Догнать его шансов было мало, так что Тя просто сосредоточился на своем результате. Нога болела после удара, так что к финишу он пришел почти последним, с трудом оставив позади себя только трех невезучих парней. «Не расслабляйтесь, тренировки только начинаются. Завтрак ждет всех, кроме последней троицы, а после него тренировка ударов». Стоило тебе оттащить свой валун к общей куче, как объявился инструктор. Тренировка ударов, в отличие от таскания валунов, была настоящим обучением. Ученики отрабатывали силу и скорость ударов на деревянных мишенях, получая попутно наставления от инструктора. Простой способ, даже немного примитивный, то Тя за целый год тренировок лично убедился в его эффективности. Многие из тех, кто начинал тренировки вместе с ним, были уже третьего, а то и четвертого уровня неспроста. Сытный завтрак быстро привел его мысли в позитивное русло, а два часа отработки ударов дались на удивление легко. Тя ощущал в своих ударах больше силы, чем прежде, а его кости и мышцы будто стали чуточку крепче. «По силе, кажется, я уже на втором уровне», — удивленно заметил он, оставляя на крепкой мишени хорошие отпечатки костяшек. Следуя своей новой технике дыхания, он наносил удар за ударом, пока тренировка не закончилась. Взглянув на избитую деревянную доску, украшенную десятками глубоких вмятин, он быстро перевернул ее и спрятал, пока никто не заметил. Ближе к закату около 40 уставших и голодных путников наконец-то увидели западные ворота Хытринча. Это был небольшой по меркам королевства городок, окруженный двумя кольцами высоких деревянных стен. Тя отлично помнил тот день, когда он впервые оказался здесь с одним из старших учеников. Тогда он еще не знал, что кровью связан с хозяевами этого города. Ворота города были сделаны тоже из дерева, но по легенде, которую в городе передавали уже которое поколение, их нельзя было повредить даже крепчайшими мечами. Все из-за рун, нанесенных 200 лет назад каким-то уважаемым человеком. Тя не знал, какого уровня был тот человек, но люди болтали разное. В конце концов легенды сходились на том, что он был не слабее главы города, боевого учителя 9 уровня. Пройдя ворота, толпа быстро направилась в самое сердце города. Там, недалеко от высокого серо-голубого замка главы города, стоял большой трехэтажный особняк. Здесь жили не только незаконнорожденные дети семьи, но и некоторые солдаты, слуги и учителя, которые их тренировали. В городе это место называли школой, но внутри самой школы никто не называл ее так. Это безымянное место носило несколько пренебрежительных прозвищ, таких как «Дом бастардов» или «Крестьянский дворец». Конечно, придумывали их выходцы из семьи главы города. Другие называли его просто «Серым домом». Тя давно привык к прозвищам, но называл это место, как все простые горожане, школой. Во многих смыслах для него это и была школа. Здесь, прежде чем он достиг 15 лет, его обучали письму, чтению и истории королевств. Здесь же он узнал о жадности и жестокости людей, а еще о том, что статус и сила, главное в мире мерило свободы. Если не называть это место школой, то другого подходящего слова Тя бы просто не нашел. У ворот школы их ждали двое слуг, учтиво поклонившихся и пропустивших всю компанию внутрь. Стоило им оказаться по ту сторону ворот, как многие разбрелись кто куда, занявшись своими делами. Желудок Тя жалобно заурчал. Он кисло улыбнулся и побрел на первый этаж школы, чтобы переодеться и оставить висящий на спине мешок с вещами. Еда в школе была куда лучше походной, так что от предвкушения он даже немного ускорился. «Эй, крестьянин, ты ничего не забыл?» Окликнувший его голос заставил тебя поморщиться и закатить глаза, но не остановиться. У него были дела поважнее, чем разбираться с назойливыми дубками, считающими себя выше остальных. «Я к тебе обращаюсь, эй!» — рявкнул Курт, злоткнув пальцем в тебя. Тот демонстративно оглянулся, словно не заметил источника шума, и прошел мимо них. «Ну-ка стоять!» Один из прихвостней протянул руку, чтобы хватить тебя, но тут же одернул, словно его ударило током. Рядом с ними словно из ниоткуда появилась темноволосая девочка в черно-голубом походном костюме. Она прохладно зыркнула на троицу, подняв к лицу сжатый кулак. Тя заметил это, задорно подмигнув Зоре, а та только легонько кивнула, молча удалившись по своим делам. «Чего это она такая заботливая в последнее время?» — подумал Тя, пока поднимался по крыльцу. «Чего он вечно нарывается?» — подумала девочка, топая к тренировочной площадке. Ее ждала вечерняя тренировка, которую она не пропускала еще ни разу. Весь оставшийся вечер, если не считать куда-то пропавшего инструктора, прошел без происшествий. Покончив со своим ужином, Тя быстро вернулся в комнату, чтобы заняться практикой. После увиденного эффекта ему не терпелось поскорее прорваться на второй уровень ученика, а там и третий был совсем не за горами. «Такими темпами я быстро смогу догнать даже Зару. Вот она удивится, когда я покажу силовой результат выше, чем у нее», — усаживаясь на кровать, подумал Тя. В детстве он всегда любил соревноваться с другими детьми в беге, прыжках и охоте на лягушек, но в мире взрослых соревнования были куда сложнее и строже. Здесь простого усердия и времени было недостаточно, чтобы превзойти остальных. Талант и потенциал – вот что решало судьбы на самом деле. Глава 4. Где-то во дворце городского лорда, в зале с большими окнами, перед висящей на стене картой стоял человек. Он был полностью седой, с украшенным морщинами лицом, но выглядел крепким и здоровым. «Господин, двое из серого дома хотят с вами встретиться». Дверь за спиной мужчины открылась, внутрь вошел слуга, уважительно поклонившись. «Что такого важного могло случиться в том месте, что они пришли ко мне?» — спросил он, даже не повернув головы. Казалось, названия рек и городов на карте заботили его куда больше внутренних дел. «Это, они сказали, что это важно, но я не знаю, по какому именно делу», — запинаясь, заговорил слуга. «Достаточно. Просто впусти их, пусть сами расскажут», — сказал мужчина. Его голос звучал гордо и властно, но лицо выглядело безразличным. Этого человека все в городе знали как управляющего Кантера, одного из 23 сыновей лорда города. Хотя он выглядел благородным мужчиной 60 лет, на самом деле он родился больше сотни лет назад. Повернувшись лицом к двери, Кантер сел в свое кресло, молча ожидая гостей. Не прошло и минуты, как два человека вошли в зал, немедленно склонив голову для поклона. Один из них был лысоватый человек средних лет, а второй истощенным мужчиной в черном. «Младший инструктор, Зимберг, что привело вас двоих?» Неестественно приветливым голосом обратился Кантер. «Господин управляющий, вчера днем в 10 миль от города мы обнаружили ветряную клетку». «Выйдя вперед», — заявил Зимберг. Он говорил немного неестественно, скованно, словно вовсе не хотел находиться в этом месте. «Что, ты уверен?» — удивленно спросил Кантер, немного изменив позу. Его глаза метнулись к огромному окну справа и обратно. «Разве их все не уничтожили все после той войны? Хочешь сказать, по нашим землям бродит какой-то рунный мастер и ставит смертельные ловушки?» Замешательство и недоверие незаметно появилось на лице седого мужчины. Он родился слишком поздно, но помнил еще рассказы о старой войне. Мастера рун принимали разные стороны, но чего бы ни касались их руки, все несло смерть. Зимберг нетвердо кивнул. «Вчера я осмотрел все земли в радиусе 7 миль от того места, но больше ничего не нашел. Полагаю, это мог быть бродячий практик, который только учился их ставить. Руны на той скале было нетрудно разбить. Ты полагаешь? Я знаю, Зимберг, как тебя ценят мои племянники, но ты лишь слуга. Не меня тебе учить, мальчик. Я только предполагаю, господин», — ответил Зимберг, не дрогнув и мускулом на лице. «Довольно предположений. Я прикажу усилить патрули за городом. Никто не должен устраивать игры на моей территории», — сурово бросил Кантер. «А ты, пожалуй, езжай в пограничные крепости и передай тот же приказ командирам». «Слушаюсь, господин», — ответил Зимбер, развернувшись, чтобы уйти. «Господин, случилось еще кое-что. Вдруг вышел инструктор. В клетку угодил один мальчишка из наших бастардов. Слабак всего лишь первого уровня. Тебе что, нужно благословение на его похороны?» — рявкнул седой, махнув рукой. «Или ты думаешь, что у управляющего городом больше нет важных дел?» «Но, господин, он выжил», — визгливо выпалил инструктор, поклонившись чуть ли не до пола. Он явно не так боялся управляющего, как тешил его самолюбие. «Болван», — подумал Зимберг, уходя. Он видел того мальчишку, его состояние и вправду было слишком хорошим для того, кто рухнул с высоты в четверть мили. Но он думал, что это была просто удача, почти чудо. «Выжил, ХМ, любопытно», — Кантер удивленно поднял брови. «Да, господин, возможно, мальчишка что-то скрывает от всех, что-то, что спасло ему жизнь», — смиренно пролепетал инструктор. «Звучит как несусветная чепуха, если честно. Есть у тебя доказательства, что это была непростая удача?» — спросил Кантер, немного теряя терпение. «Нет, господин, но...» «Вот и не занимай мое время, жалкий кретин!» Внезапно рявкнул седой. От его крика в зале поднялся ветер, сбив с ног инструктора и прокатив по полу несколько шагов прочь. Неделя прошла почти мгновением для тебя. Не считая питания и обязательных тренировок с инструкторами, он все время только и делал, что практиковал в своей комнате. За эти неполных 7 дней его прогресс смог бы ужаснуть любого. Он прорвался на второй уровень ученика уже на третий день тренировок, а сейчас чувствовал, что уже близок к прорыву на третий. Прежде он не мог и мечтать о том, чтобы так быстро увеличить свою силу. 9 уровней ученика были для любого воина самым первым, начальным этапом. Они тренируют тело, делают его сильнее и быстрее, чем у обычных людей. 9 уровней означали 9 границ, преодолев которые человек навсегда менялся, вступая в новый этап жизни. Тео много читал про боевых практиков, потому что с детства мечтал стать одним из них. Сказки и легенды о боевых владыках, использующих драконов как ездовых животных, до сих пор заставляли его сердце дрожать. Время уже перевалило за полдень, когда Тео почувствовал близость прорыва. Его тело словно что-то грело изнутри, а на спине между лопатками жал превращался в приятное покалывание. Невооруженным взглядом было видно, как его мышцы окрепли и округлились за последние дни. Он больше не выглядел как болезненный мальчишка, больше напоминая молодого воина. Вдруг что-то щелкнуло внутри него. Кости, сухожилия, связки, все словно ожило и зашевелилось под его кожей. Тео больше не контролировал процесс, только пытаясь сосредоточиться на мантре и дыхании. Он пока мог повторить только самую первую мантру из техники медного тела. Она выглядела не проще других, но от чего-то тебе было слишком тяжело понять и повторить остальные. Словно что-то в самом его сознании сопротивлялось этому. Прошло не меньше четверти часа, прежде чем Тиа открыл глаза. Встав с постели, он подошел к двери. Тело будто вдвое легче стало. Удивительно. Радостно подумал он, открыв дверь. Он решил проверить свои силы на тренировочной площадке, прежде чем наконец набить свой желудок. С утра он так ничего и не ел, стараясь как можно быстрее прорваться на новый уровень. Тренировочная площадка стояла недалеко от основного здания школы, так что Тиа добрался до нее в считанные минуты. Это был большой каменный прямоугольник, огражденный невысокой оградкой в половину человеческого роста. В самом центре прямоугольника стояла шестигранная арена для спаррингов, а по сторонам от нее разные инструменты для тренировок, вроде мишеней, грузов и тренировочного оружия. Тиа сразу двинулся в дальнюю часть площадки, игнорируя собравшуюся вокруг ринга учеников. Там дрались двое учеников второго уровня, так что зрителей было не так уж много. Но подойдя к краю площадки, он к удивлению заметил больше дюжины учеников, обступивших большой каменный шар. Старший, ну ты и монстр, неужели на пятый уровень прорвался? Да ты глянь, он еще выше стал, точно прорвался. До тебя донеслись обрывки фраз прежде, чем он увидел виновника торжества. Посреди толпы на постамент с каменным шаром вышел крепкий юноша лет 16. Тиа уже видел его пару раз, но не знал имени. Обхватив руками валун размером с доброго борова, он одним рывком оторвал его от земли. Этот камень тяжелее упряжной лошади. Какой сильный, наверняка не ниже пятого уровня. Удивленно подумал Тиа. Тырик такой сильный, я аж завидую. Да уж, куда нам до него. Рядом с камнем, который поднял Тырик, стояло еще 9 постаментов с камнями разного цвета. Они все были из разных пород и весили очень по-разному. Раньше Тиа мог поднять только самый первый, а тот, что поднял Тырик, был пятым по счету. Если верить инструктору, то весил он почти 2000 фунтов. Тиа чувствовал, что такое ему еще рано повторять, так что по старой памяти подошел к первому камню. Зевакам к его радости до этого дела не было, если не считать пары пренебрежительных взглядов. Тиа давно был на первом уровне, так что привык к оценке своих способностей другими. Оперевшись ногами, он почти без усилий поднял первый камень в 300 фунтов. Подбросив его слегка, он решил, что и второй будет не так уж трудно преодолеть. И как оказалось, он был прав. Второй камень, весивший где-то 500 фунтов, он поднял с первой попытки. «Эй, смотрите-ка, он уже второй поднял!» Кто-то шепнул в толпе. Этот человек, наверное, знал прежний уровень Тиа, поэтому удивился. Кто-то другой просто похлопал его по плечу, вернувшись к восхищению Тыриком. Учеников пятого уровня и 10 во всей школе сейчас не было, так что посредственный второй никого не интересовал. Тиа, не обращая внимания на чьи-то взгляды, поставил камень на место. Потянули третий, он наверняка весит не меньше 1000 фунтов, а я только на третий уровень прорвался. Какое-то время Тиа просто раздумывал, тихо стоя напротив третьего постамента. Камень на нем был зеленовато-коричневого цвета и на вид казался не таким уж тяжелым. Даже если не смогу, то что? В конце концов убедил себя Тиа. Второй камень дался ему тяжело, но не заставил выложиться на полную. Он помнил, что в книгах о практике всегда писали, что нужно достигать своего предела и превосходить его. Это было одним из главных правил, которые он из-за скудного таланта не вполне понимал прежде. «Ты погляди, это не скульптура, крестьянин, чтобы стоять ей и любоваться». Стоило тебе решиться, как из-за спины раздался до боли знакомый голос, из тех, что он слышать любил меньше всего в жизни. Настроившись на тупые провокации, Тиа с улыбкой повернулся к пришельцу на одних носках. Сегодня за его спиной не наблюдалось ни правого, ни левого болвана, поэтому картина казалась немного неполной. Тиа даже мгновением хотел подыскать им замену в толпе, но быстро отрекся от альтруистичных позывов. «О, большой братец, просвети же меня в применении этих чудных камешков!» Легонько хлопнув в ладоши, отозвался Тиа. Курт немного опешил от такого ответа, но быстро вернул привычную надменную мину. Он не впервой попадался в словесные капканы Тиа, так что со временем слова стал подбирать более разборчиво. «Лучше я тебе покажу, раз уж я здесь, увидишь, в конце концов, что такое сила». Толпа на фоне уже начала разбредаться, потеряв свой предмет обожания из виду, но разговор Тиа с Куртом некоторых подстегнул остаться. Не отходя далеко, Они наблюдали за развитием событий. Некоторые ожидали драку, но большинство простого избиения. Тиани часто выходил из драк победителем, по известным причинам, но никогда не оставлял противника без пары шишек или фингалов. Курт вздернул подбородок, прошагав мимо Тиа к постаменту третьего камня. Тиа знал, что он мог его поднять, так что не ждал никакого чуда. Размяв суставы, Курт обнял камень двумя руками и пыхтя, как бешеный бык, рванул его вверх. «Неплох, неплох», — похвалил кто-то из учеников. «Уж не лучше меня», — возразил кто-то еще. «Жаль только я руку вчера повредил». Курт с довольным видом и красным от напряжения лицом спрыгнул с постамента. Улыбнувшись артистично зевакам, он обратился к Тиа. «Ну как, видел, маленький братец, когда-нибудь, лет через 10, ты тоже так сможешь». Тиа непроницаемо улыбнулся. «Зачем так долго ждать? Я могу попробовать и сегодня», — сказал он и спокойно запрыгнул на постамент. Тиа не был уверен в своих шансах даже наполовину, но гордость взяла свое. Ухватившись пошире ладонями, он что было сил рванул на себя валун. Тиа чуть не проглотил язык, но камень только слегка оторвался от земли, не выше ладони. Тиа зашатался, дернул второй раз, но сил все еще не хватало. «Твою же, разве я не прорвал второй барьер? Почему я не могу поднять его, как тот болван?» Внутренне негодовал Тиа. Злости недовольно поднялись в нем словно по щелчку. Тиа едва сдерживался, чтобы не выругаться вслух, но внезапно его тело словно что-то нагрело изнутри. Казалось, сама его кровь вспыхнула, обжигая внутренности. «Рах!» — взревел Тиа, медленно поднимая камень сначала на уровень груди, а потом и над головой. Зеваки, уже не ждавшие никакого зрелища, дружно ахнули, подойдя поближе. «Да кто он такой? Ладно, просто поднять, но над головой», — спросил один из учеников у Курта. «ТЦ!» — Курт отмахнулся от парня, недовольно выпалив. «Чего ты у меня спрашиваешь? Иди у него поинтересуйся, если интересно». Они были одного уровня, да и многие знали, что у Курта есть старший брат на 7-м уровне, так что парень молча отступил. Но другие не упустили возможности, обступив Тиа плотной кучкой. Бросив камень на землю, Тиа почувствовал, как его эмоции быстро приходят в норму. Злость и негодование почти полностью исчезли, оставив только сильную усталость и голод. После этого теста живот Тиа заурчал вдвое сильнее прежнего. Несколько минут ему пришлось здороваться с прилипшими к нему учениками, прежде чем вырваться из окружения и отправиться в сторону особняка. Но и тут его не оставило ни везение. Курт встал на его пути, с вызовом заявив: «Как ты стал таким сильным? Ты же был первого уровня еще неделю назад», — ткнув в Тиа пальцем, заявил он. Улыбнувшись загадочной улыбкой, Тиа ответил простым вопросом. «Уверен?» — сказав это, он быстро побрел прочь, скрывая нахлынувший страх и нервозность. Сила, которую он показал, была за гранью его ожиданий. Он боялся, что кто-то из старших заинтересуется его быстрым развитием.